Ведь у нее, как у всех, дети, работа, сад, огород. И кроме благодарности и уважения к этому человеку, я испытывал еще чувство неловкости и даже стыда, что ли, ибо сам я в последние годы, совершенно замотанный другими делами, почти ничего не прибавил нового к тому, что удалось мне разыскать об Альбанове прежде. Все удивительные находки последних лет принадлежат Валентине Зиновьевне Кузьминой, краеведу-любителю. Это она окончательно и бесповоротно установила, что Альбанов – уроженец Уфы. Некоторые профессионалы вносят в понятие «любитель» несколько пренебрежительный смысл, но это, как правило, плохие профессионалы. Давайте не будем забывать, что многие большие дела и даже великие открытия часто делались любителями, и только потом уже они становились профессионалами. И только тот остается настоящим профессионалом, кто сумеет сохранить в себе на долгие годы пылкую душу любителя. Студеная Арктика обладает таинственной притягательной силой. Это не мое открытие, это общеизвестно, хотя и необъяснимо. В свое время она увлекла молодого писателя Вениамина Каверина. Вспомним, что прообразом штурмана Климова в его «Двух капитанах», сделавших писателя знаменитым, был никто иной, как Альбанов. Прочитав мою книжку «Загадка штурмана Альбанова», каким-то образом в море литературы, случайно или не случайно, он наткнулся на нее. Вениамин Александрович писал мне: «Я с глубоким интересом прочитал вашу книгу, многоуважаемый Михаил Андреевич. Меня поразило ваше мужественное стремление разгадать во что бы то ни стало загадку, перед которой я некогда остановился в полной растерянности. Прошло уже 40 лет, как я написал «Два капитана». Мы с Николаем Васильевичем Пенегиным даже не решились взяться за нее. Более того, сочли ее безнадежной, потому что думали, что последнее пребывание Альбанова в Красноярске связано с колчаковским движением. Вы приоткрыли тяжкую завесу времени, скрывавшую от нас подлинную историю необыкновенного человека. И хотя не довершили свои поиски, ваша книга, тем не менее, останется в истории завоевания Севера. Книга ваша написана легко, и я бы сказал, изящно. В ней не только виден главный герой, но и автор. Вот почему я не согласен с людьми, которые советуют вам бросить ваши изыскания как безнадежные. По моему мнению, их необходимо продолжать, потому что они представляют собой пример того, как надо относиться к нашему прошлому, которое живет и сегодня. За годы энергичной деятельности Альбанова после его беспримерного похода он, несомненно, встречался с теми людьми, которым он мог рассказать трагедию святой Анны. К сожалению, я ничем не могу помочь вам в этом благородном деле. Вы знаете о нем в 10 раз больше, чем я. Из вашей книги я узнал многое, о чем не имел никакого понятия. Пытаясь разгадать тайну Альбанова, Вы поставили перед любым из читателей другие необыкновенно интересные тайны. Желаю вам успеха в ваших изысканиях и крепко с благодарностью жму вашу руку. Вениамин Каверин. В моих планах давно было встретиться с Вениамином Александровичем Кавериным, а тут еще открытка от Владилена Александровича Троицкого по случаю Дня Победы. Материалы по Альбанову собираю по крупицам, опросил многих знакомых Варвары Альбановой. Много признаков, что бумаги брата и рукописную книгу она перед смертью все же отослала, если не путают старушки, Каверину. И вот я у Вениамина Александровича Каверина на его даче в Переделкине. Я рассказал ему о последних находках Владилена Александровича Троицкого и Валентины Зиновьевны Кузьминой. Он только что поправился после болезни. Меня просили не волновать его, но он, конечно же, разволновался. «Передайте им от меня большое спасибо. Да, действительно, Арктика обладает таинственной притягательной силой. Мне уже за 80, но меня по-прежнему волнует все, что связано с ней. Кстати, я до сих пор не могу понять причин того странного и удивительного успеха двух капитанов. Я никогда не относил их к числу лучших своих книг. Но, как ни странно, мое имя как писателя прежде всего знают по этой книге. Меня иногда даже это раздражает. Только вот в этом году 3 переиздания. В чем тут тайна? Сам я до конца не могу понять. Вот я слежу за печатью. Вы от Альбанова пришли к поиску Ливаневского. Говорите, что случайно. А может, тут все-таки есть какая-то закономерность? Почему один из папанинцев, академик Федоров, обратился именно к вам? Пусть через Акуратова. Знаете ли вы, что после двух капитанов я собирался писать роман о Ливаневском? Да-да, даже материал стал собирать. Меня отговорил профессор Визе. Глухая, безнадежная тайна. Но это меня, скорее всего, не остановило бы. Помешала война. Вениамин Александрович, оригинал записок Альбанова, хранившийся у его сестры Варвары Ивановны в Красноярске, таинственно исчез незадолго до ее смерти. Некоторые из соседей, знакомых, утверждают, что, чувствуя свой конец, она переслала его вам. Нет, на какое-то время задумался Вениамин Александрович. Я ни разу ей не писал. Насколько я знаю, с ней переписывались Виза и Пенегин. Все сведения до меня доходили через них. Нет, я ничего от нее не получал. Если только допустить, что она отправила, а я не получил. Визы она уже не могла отправить. Он умер в 1954-м. Но она могла об этом не знать. Если она отправила куда-нибудь на деревню дедушки, в союз писателей, в какой-нибудь журнал, ведь адреса-то моего она, скорее всего, не знала. А я, к тому же, менял квартиры, и бывало, что не всегда до меня почта доходила. Если она кому могла послать, то, скорее всего, Визе. она могла не знать, что его давно нет в живых.